Глава 5. Секреты, которые хранят города, — это самая наша большая ценность и самая большая слабость. То, чем мы располагаем, то, что мы оберегаем более всего, нас способны и погубить. Поэтому я призываю вас бояться. Бояться всего, что нам известно. Всех тех архивов, которые запрятаны в наших башнях. Потому как без них мы никто, а с ними мы вечные жертвы. Из речи первого советника 7-го объединения. Мне всегда казалось, что город — это неподступная крепость. С самого детства я глядела на высокие стены вокруг нас, на блестящие в солнечном свете черные одеяния охотников и на их сосредоточенные жесткие лица. Мне казалось, что нет ни одной улицы, за которой бы не наблюдали, ни одного дома, за которым бы не подслушивали. Все было четко, слажено и устроено наикрепчайшим образом. Разумеется, когда мы с Льюисом подорвали ту злосчастную башню, эта вера сильно пошатнулась. В ней оказались изъяны, как в самой стене, а точнее под ней. Оказались бреши. Тогда я впервые почувствовала всем существом, что любая система может быть разрушена. И порой даже куда проще, чем кажется на первый взгляд. Но все же города до самого этого дня казались мне нерушимыми. Пока в них существовали такие люди, как Ранка. Пока они создавали новых убийц и туман. Пока они высылали охотников в пустошь со всем современным оружием и ярым убеждением в праведности их дела. Возможно, я никогда не осознавала этого с полной ясностью, но сопротивление представлялось мне мелкой букашкой, которая жужжит над головами советов. До ужаса раздражает, но ничего существенного сделать не может. Разве способна горстка нищих и полуголодных изгнанников сокрушить такую мощь? Но теперь я стояла и глядела на эти пустынные замусоренные улицы с новым чувством. Откуда-то ветер приносил гнилостно-сладковатый душок. Ветер пустоши свободно пробирался через распахнутые ворота. Зрелище, которое вызывает дрожь само по себе. А тяжелая вязкая тишина так и давила на плечи. Дома стояли одинокие, застывшие и побитые. Теперь город выглядел до нельзя хрупким и беззащитным. «Там что-то жужжит», — тихо произнес Ли, указывая в сторону. В нескольких шагах от нас стояла еще одна будка стражников, над которой мелькали черные жужжащие мушки. Ветер доносил оттуда тухлый запашок. «Духи, неужели там чье-то тело?» Джоан уже сделала шаг вперед, но я перехватила ее за локоть. Та злобно зыркнула на меня, но вырываться не стала. Двейн и Шон быстро прошли вперед и заглянули внутрь. Я судорожно сглотнула. «Здесь только стухшая еда», — спешно выскочив на улицу, сообщил Шон и поморщился. «Ну и вонь». Старший шагнул за ним следом. Его лицо оставалось все таким же сосредоточенным и неподвижным, словно бы запах нисколько его не смущал. «Возможно, в городе еще кто-то остался», — произнес он. «Разделимся и проверим. Оружие, рации, лекарства берем с собой. Припасы по возможности. Встречаемся здесь же через час. Не шуметь, соблюдать осторожность, в подвалы не лезть. Перед зданиями ОБ и башнями советов оставаться предельно аккуратными, внутрь не заходить. При необходимости осмотрим их все вместе». Все мы дружно кивнули и по настоянию Двейна проверили свое оружие. «Может, возьмем одну из машин?» — спросил Тима, кивая на брошенный недалеко черный жук. Старший покачал головой. «Слишком шумно. А я вроде бы велел не привлекать к себе внимания». Он чуть усмехнулся и выразительно посмотрел на изгнанника. «Понял, понял». Подняв руки вверх, ответил Тима и добавил себе под нос. «Не привлекать внимания призраков он имеет в виду». Спустя 5 минут небольших сборов и разделения маршрута мы, наконец, двинулись вглубь города. У нас получилось всего 3 группы, и моя оказалась куда приятнее, чем в день побега. Двейн, Венди, Ли и, конечно же, Джоан. Мне показалось, что старший теперь всюду ставил нас вместе. Интересно, причиной была наша связь с князем, или он считал, что мы наладили контакт после долгого путешествия на другом берегу? Если последнее, то он чертовски заблуждался. Мы шли по одной из центральных улиц, где по обыкновению в этот час уже должны были двигаться первые автобусы и машины. Но до самого горизонта улица была пуста. Асфальт постепенно нагревался, ударяя нам в лицо жаром. По бокам белели городские здания и сменяли друг друга пестрые картинки на подрагивающих экранах. Даже теперь, когда город казался вымершим, советы все равно продолжали вещать о своем законе. «Наши стены — это наша защита. Наши башни — это наши вечные стражи. Ежегодная проверка карточек — залог успешного будущего». Да уж, помню я такие проверки. Сидишь в конторе не меньше 2 часов в молчаливой и угрюмой очереди. И сходишься потом от духоты, с которой почему-то ни одна контора не хотела бороться. А потом нервно заламываешь пальцы перед комиссией. Городские управляющие, члены социального контроля, охотник, страж и даже один советник нижнего ранга. Ежегодная пытка, которую нельзя было пропустить. Не придешь, снесут тебе 10-й баллов. Для большинства это равносильно самоубийству. Даже сейчас, вспоминая эти проверки, меня пробирала дрожь. Стоишь перед ними, словно напрочь голый, и отвечаешь на ворох бессмысленных, на первый взгляд, бесконечных вопросов. Кого-то могли отпустить 10 минут, а кого-то держали и по 1.5 часа. И не всегда было понятно, от чего это зависит. Они просматривали все досье, все записи о приобретении и потере баллов и настраивали карточку, если счетчик вдруг сбивался. Удивительно, но мой всегда сбивался так, что после настройки с него слетала 2 баллов. Я не заметила, как остановилась. Только когда кто-то тронул меня за плечо, я вздрогнула и поняла, что стою перед той самой конторой, разглядывая то появляющееся, то исчезающее объявление. «Ты в порядке?» — мягко спросила Венди, заглядывая мне в глаза. Я молча кивнула и снова посмотрела на здание. Что-то не так. Меня остановило здесь не только воспоминание, но что-то еще, незаметно коснувшееся моего сознания. Я быстро обежала все здания глазами и, наконец, поняла, что именно зацепило мой взгляд. «Посмотри», — произнесла я, указывая на бумажный листок, приклеенный к стене. Его уголок оторвался и чуть покачивался на ветру. Листовки в городах клеили крайне редко. Все же это чрезмерно выходило за представление советов о порядке. Мы подошли ближе, и я отогнула оторванную часть обратно. На белом фоне бежали черные жирные строчки, не украшенные ничем, кроме печати ОБ. «Всем жителям необходимо соблюдать комендантский час. Выходить из своих домов после 7 вечера запрещается. Все окна необходимо завесить темной материей. Пользоваться электричеством в это время суток запрещается. Все двери и окна должны быть плотно закрыты. Впускать посторонних в дом запрещается. В случае подозрительного шума на вашей улице, в доме соседей и прочь, рекомендуется спрятаться в подвалах и не выходить до 9 утра. О дальнейших рекомендациях будет сообщено дополнительно. В случае чрезвычайной ситуации звонить по номерам помощи, указанным в ваших единых справочниках. С пожеланиями добра, отдел безопасности». Мои слова звучали в этой тишине до абсурдного зловеща. Я поежилась, ощущая в теле холод, несмотря на расходящуюся жару. «Там еще одна такая», — шепнула Джоан, указывая в переулок. «И еще». Стоило только заметить одну листовку, как глаза стали выхватывать их повсюду. Они немного сливались с белой поверхностью стен, но теперь их черные строки напоминали противных букашек, ползущих со всех сторон. «Что же здесь произошло?» — с тревогой пробормотала Венди и оглянулась на Двейна. Старший словно и не слышал ее вопроса. Он стоял посреди тротуара и напряженно вглядывался вдаль. «Ты слышал, что я прочитала?» — спросила я, неуверенная, что он вообще подходил к нам. Старший молча кивнул, но с места не сдвинулся. «Что там такого интересного?» Тут же заворчала Джоан и в припрыжку подбежала к старшему. Ли тут же нахмурился и поспешил за ней следом. Они встали с обеих сторон от Двейна и, подобно ему, уставились вперед. «Я ничего не вижу», — разочарованно произнес Ли спустя 2 минуты. Он поднял глаза на старшего. А точнее, посмотрел почти ровно. Его рост уже едва ли не равнялся росту Двейна. «Надо не смотреть», — тихо произнес тот, — «а слушать». Все затихли, и мы с Венди невольно тоже посмотрели на горизонт. Сначала я чувствовала себя глупо. Пустая улица, жужжит электричество на стене, шуршат деревья, позвякивают бутылки. Не и движение впереди. Шуршат деревья, позвякивают бутылки, жужжит электричество. Шуршат деревья, позвякивают... Минуточку. Кто-нибудь видит в округе хоть одну стеклянную или жестяную бутылку? «Что это за звон?» — спросила я, и Двейн бросил на меня быстрый взгляд. Он довольно улыбнулся, словно учитель на уроке, и кивнул. Вот и я задаюсь тем же вопросом. Звон сделался чуть громче, напоминая теперь звук утреннего общего подъема. «Проверим?» — спросил Ли, переступая с ноги на ногу и бросая вдаль любопытные взгляды. Ему словно бы не терпелось сорваться с места и немедленно отправиться на звук. Двейн кивнул и первым двинулся вдоль дороги. Улицы оставались такими же пустынными, тихими и заброшенными. Здесь не было жилых домов, только городские учреждения, но все они были увешаны объявлениями. И чем дальше мы шли, тем больше их становилось. Мы не сразу заметили, что листовки были разными. Большинство из них повторяло все тот же текст, но встречались и такие. «Приходите в пункты помощи, медикаменты, еда и запасы воды будут обеспечены для каждого жителя вне зависимости от количества баллов. Оставайтесь в своих домах, выходите только по крайней необходимости. В городе введен красный режим. В городе введен красный режим». Все они вызывали у меня все больше и больше тревоги, нагнетали напряжение и заставляли чаще оглядываться по сторонам. До центральной площади оставалось всего несколько кварталов. Звон здесь сделался совсем громким, даже неприятным, а улицы словно стали чище. «Стой!» — вдруг шепнул Двейн, перехватывая меня за руку и оттаскивая назад. Мы быстро юркнули за угол здания и осторожно выглянули из-за него. С соседней улицы показались несколько силуэтов. Они быстро шагали в сторону площади, едва слышно перешептываясь друг с другом. Их было трое. Женщина с уставшим отекшим лицом, мужчина, лицо которого, казалось, сдерживало раздражение, и ребенок. Девочка лет 5, которая хваталась за руку матери и едва поспевая за родителями своими маленькими ножками. «А нам сегодня дадут молочко?» — раздался ее звонкий голос. Она запнулась о собственные ноги и едва не клюнула носом землю. Мать потянула ее вверх одним резким движением и потянулась вперед. «Давай, Лини, смотри под ноги. Нужно успеть в начало очереди». «А молочко?» «Тогда будет и молочко». Они пролетели мимо нас, не сбавляя шага, и я уловила легкий запашок чего-то медицинского и очень знакомого. «Они пьют колмедрон», — тут же выпалила Венди. Ее тон неуловимо изменился, как всегда бывало, когда она занималась лекарским делом. «Ты что, по запаху определила?» — фыркнула Джоан и потянула носом, как маленькая собачка. «Его сложно с чем-то спутать. Зимой в рейтах мы стараемся давать его всем, кто может заразиться от больных». Стоило ей это произнести, как я тут же поняла, отчего мне знаком этот запах. Когда Ли заболел, и нам приходилось дежурить у его кровати часами напролет, Венди бывало наливала нам эту странно пахнущую гадость. «Это комплекс витаминов?» — спросил Ли, вопросительно выгнув бровь, но девушка покачала головой. «Не совсем. Он содержит множество веществ, которые должны поддерживать организм в рабочем состоянии, в периоды пищевого дефицита, в том числе защищают от вредоносных бактерий. Но это всегда лишь временное решение, чтобы пережить голод или эпидемию и пережить его в полном функциональном состоянии». «Каком?» — тут же нахмурилась Джон. «То есть будешь бегать, прыгать и драться, как обычно», — со снисходительной усмешкой объяснил Ли, за что тут же получил тычок под ребра. «Разве в городах его употребляют?» — тихо спросил Двейн, одновременно оттаскивая Джон за плечо подальше от Ли. «Жители?» — округлила глаза Венди. «Никогда. Только охотники и лекари, чтобы работать, несмотря ни на что. Это же не лекарство, оно не вылечит болезни, не накормит голодного. Оно по большей части лишь задействует все скрытые ресурсы организма, заставит его работать на пределе. Это лишь иллюзия, за которую потом придется заплатить». «Сколько же они его пьют, если запах такой сильный?» — спросила я, и Венди пожала плечами. «Запах у него довольно стойкий. Достаточно выпить одну чашку, чтобы он сохранялся целый день, так что не знаю. Но если жителям начали раздавать колмедрон...» Она не договорила, но смысл был ясен и без того. Мы еще немного подождали, а затем осторожно выбрались из укрытия. Сделав шаг, я едва не поскользнулась, наступив на грязный потертый листок. Я ухватилась за Двейна, восстанавливая равновесие, и невольно глянула вниз. О, на этом листке было куда больше слов. Я подняла его с земли и, стряхнув засохшую грязь, прочитала. «Братья и сестры всех городов. От восточных пустынных равнин до западной Синевы моря. Мы — объединение. Мы — одно единое племя, которое выжило благодаря подвигам наших отцов. Мы пережили катастрофу. Мы храбро противостоим пустоши. Мы — сила, которой подвластно все. Но разве наши предки создавали этот мир, разделяя его? Разве же они не возводили стены, приглашая туда каждого, кто мог еще ползти, идти или бежать в поисках укрытия? Нет. Они создавали города для нас всех. Они говорили: «Приходи к нам, укройся за стенами, спасти себя и своих близких». Они назвали нас объединениями, уповая на нашу сплоченность и крепость уз. И разве же они могли предположить, что часть из них мы словно мусор выбросим за ворота? Боюсь, что мы стали позором для них. Боюсь, что мы не оправдали надежд наших отцов и матерей, и теперь они краснеют за нас из своих могил. Быть может, поэтому даже сами духи отвернулись от нас. Теперь даже от них нам не дождаться помощи и защиты от тварей, что бродят в пустоши. Скормленная нашими трудами и разжиревшая, она будет ползти вперед и вперед, пожирая наши города без остатка. Духи, что раньше сдерживали ее напор, теперь бездействуют и ожидают нашей смерти. Разве вы не видите вуаль тьмы на горизонте? Она идет за нами, чтобы поглотить те остатки, что выбросит ему пустошь. Пришла пора искупить свои грехи. Пришла пора вернуть наших братьев и сестер домой. Там, за воротами, живут вовсе не дикари. Там живут ваши сыновья и дочери. Там живут ваши матери и отцы, невинно обвиненные в грехах, которых не совершали. Там живут младенцы и старики. Там живут истощенные девушки и умирающие женщины. Разве мы не подадим им руку помощи? Разве мы оставим их умирать только лишь потому, что боимся? Открывайте ворота, сохраните объединение, помогите создать новую силу против пустоши и тьмы. Ваш Эл. «Хоть кто-нибудь дочитал до последней строчки?» — хмыкнула Джон. «Меня же пробрал озноб. Леонард? Если так, то писатель впрямь решился выступать за сопротивление. Вы можете лучше, Леонард, можете лучше. Но когда я повернула листок обратной стороной, то поняла, что лучшее уже сделано». С листа на нас глазели исхудавшие грязные дети. Мне показалось даже, что кого-то из них измазали краской. Или кровью. Фотографии были цветными, но уже чуть поблекли под жарким солнцем. На заднем фоне я разглядела очертания деревьев и разнообразных построек, которые могли находиться только в одном месте. «Это рейд?» — ахнул Ли. «Они фоткали рейды?» «Похоже на то», — хмыкнул Двейн, забирая у меня листок и вглядываясь в картинку. Старший чуть улыбнулся и, свернув листовку, сунул ее себе в карман. Мне это не понравилось. Совсем не понравилось. Было в этой его реакции нечто тревожащее. «Что такое?» — Двейн нахмурился, глядя на меня. «Зачем ты забрал листовку?» Мой голос прозвучал бесцветно, словно говорила машина, а не человек. «Показать остальным. Сопротивление работает прекрасно. Очень сомневаюсь, что именно это заставило горожан открыть ворота. Но почва подготовлена неплохо. Пусть лучше жалеют нас, чем боятся». «Мне все это не нравится». Я покачала головой и заметила, что лицо Венди тоже выглядит не слишком счастливым. «Это напоминает грязную игру, слишком дешевый трюк. Зачем они сделали фотографии всех этих детей? Да еще и в рейтах». «А что такого?» — вмешалась Джоан. «Я бы вот тоже сфоткалась». «Не понимаю, что тебя так беспокоит», — покачал головой Двейн. «Они же не притащили их на площадь. И разве советы когда-нибудь играли честно? Это просто фотографии и весьма забавный текст. Кто бы ни был этот Эл, пусть пишет побольше». «Его зовут Леонард», — ответила я, и все взгляды тут же удивленно уставились на меня. «И он дружит с некоторыми советниками. С более дипломатичными советниками, скажем так. Но его интересует только его роль в истории, больше ничего. Он нарцисс, которому нравится мысль о том, чтобы управлять массой. Я не против его пропагандистских речей, но вот в чем вопрос. Как на этой листовке объединили его текст и эти фотографии? Он что, теперь общается с кем-то из изгнанников? Не думаю, что он хотя бы нос показал бы из-за ворота. Не из такого сорта. И вам не кажется подозрительным такое совпадение? Он призывает открыть ворота, и вот они распахнуты настежь, а город кажется вымершим». Двейн не ответил, но я заметила, как недовольно поджались его губы. Внутри у меня постепенно закручивалось неприятное склизкое ощущение. Вроде бы ничего не произошло, да и фотографии на самом деле были чем-то из ряда вон выходящим. но мне все равно становилось не по себе. Все это было до крайности неприятным. Старший двинулся неожиданно вперед, не дожидаясь нашей реакции. Он выглядел мрачным и погруженным в себя и шел так быстро, что только Ли без труда держался с ним рядом. Ну вот и началось. Тихо вздохнула рядом со мной Венди, и я бросила на нее удивленный взгляд. «Ты о чем?» «О том, что теперь каждому из нас придется решать для себя, на что он готов закрыть глаза ради нового мира. И я боюсь, Лиз, что эта грань может разительно отличаться». Она снова тяжело вздохнула и прибавила шагу. А у меня в голове пронеслась мысль. Лишь бы кто-то не решал это за нас. Мы пересекли несколько кварталов, когда тишина вокруг стала постепенно разбиваться, а все расходящийся перезвон и приглушенный гул голосов. Люди выскальзывали с улиц, выбирались из домов, с опаской оглядываясь вокруг, и постепенно вливались в единый поток, устремляющийся к центральной площади. Поначалу мы держались скрытно и прятались за углами, но потом это стало практически невозможно. Людей становилось все больше, они грудились вокруг, озабоченно переговариваясь и с тревогой вытягивая шеи. Я боялась, что наши лица покажутся им знакомым, особенно мое. Все же, как-никак, я была почти что телезвездой. И предложила накинуть куртки с глубокими капюшонами. Несмотря на жару, здесь было достаточно много людей, кутающихся в плащи, словно бы они промерзли до самых костей, так что мы не особо выделялись. Шум нарастал. Люди проталкивались вперед, порою грубовато отпихивая друг друга с дороги. Действо для жителей городов просто немыслимое. «Эй, осторожнее! Проваливай с дороги!» «Быстрее, Джо, быстрее! Опять все лучшие ломти разберут! Я говорил, тебе надо выходить раньше!» «Но солнце! Очередь с детьми в другую сторону!» «Почему нельзя сделать все цивилизованно?» «Я хочу уже домой. Когда мы пойдем домой?» Голоса, голоса, голоса. Они летели со всех сторон, сливаясь в единый гул. Я даже не сразу заметила, что звон наконец умолк. В такой толпе нам быстро стало душно и тревожно. Невольно припомнился обряд на том берегу. Все эти люди, которые хотели прикоснуться к святыне. Я вздрогнула, когда чья-то горячая рука ухватила меня за запястье и инстинктивно дернулась в сторону. «Тише», — мягко произнес Двейн, глядя на меня со смесью тепла и беспокойства. «Не отходи от меня». Я кивнула, становясь ближе и обхватывая его за ладонь. Наши пальцы крепко переплелись, и мне стало чуточку легче. Толпа стала совсем плотной, и движение застопорилось. Я приподнялась на носочки, вытягивая шею, чтобы разглядеть горизонт. Впереди расстилалась центральная площадь. Широкая, круглая и упирающаяся в подножие башни Советов. Высокое стеклянное здание исходило солнечными бликами и слепило глаза, а под ним тут и там мелькали странноватые белые пятна. Несколько полноводных людских рек тянулись к ним широкими рукавами. «Соблюдайте порядок», — ровным тоном полилось из громкоговорителей со всех сторон. «Не задерживайте очередь. Подготовьте свои идентификационные карты. Семьи с детьми обслуживаются на западной стороне площади. Соблюдайте порядок. Не задерживайте очередь». И так бесконечными повторяющимися кругами. Толпа двигалась медленно. Люди суетливо доставали из карманов свои карточки и расправляли грязноватые холщовые мешки. «Надо еще немного картофеля и соли», — бормотала женщина рядом с нами, дергая мужа за рукав. Тот устало кивал в ответ, но взгляд его был туманенным и безучастен. «В прошлый раз нам совсем мало дали. И еще колмедрон не забудь. Две пачки проси, две, ты понял? Терпеть больше не могу. А может, лучше три взять?» «Смотри туда», — вдруг шепнул мне старший, указывая в сторону. Я быстро повернула голову и почувствовала, как по затылку пробежал холодок. Охотники. Черная форма делала их неприметными в этой толпе и оттого более опасными. Держа в руках тяжелые винтовки, они ровными рядами выстраивались по периметру площади. Я почувствовала, как Двейн потянул меня назад и махнула Венди, державшей за руку Джоан. Та без конца подпрыгивала на месте, пытаясь что-либо разглядеть, и немало веселила Ли, глядящего поверх голов без каких-либо трудностей. Несколько голов удивленно поворачивались в нашу сторону, но, приметив Джоан, тут же отворачивались обратно. Вероятно, им казалось, что мы хотим перейти в очередь с детьми. Охотников стало больше, и мы прибавили шагу. Мое сердце забилось быстро и неровно, желудок скрутило в узел. Вот уж не думала, что буду теперь бояться охотников даже больше, чем первые месяцы жизни в Рейте. Все мое нутро так и пропиталось ненавистью к УБ и, как ни прискорбно, паническим страхом. Ты ответишь мне за это, Ранка, вот увидишь. Мы быстро выскользнули на широкий проспект, рукавом отходящий от площади, и скользнули в приоткрытую дверь ближайшего здания. Стеклянное окошко в двери было разбито. Внутри стоял неприятный затхлый запашок и сверкали девственной чистотой длинные витрины. Под нашими ботинками тут же захрустел какой-то мусор. Мы юркнули в темноту помещения и сели так, чтобы видеть все, что происходит по ту сторону окна. Здесь было прохладно, и я с облегчением скинула с себя куртку. Все мое лицо и шея лоснилось от пота, но я решила не тратить драгоценные запасы воды. «Кто-нибудь понимает, что здесь происходит?» — тихо спросила Венди, и в темном углу вдруг раздался приглушенный смешок. «Ну, разумеется». Внутри у меня ёкнуло. Мы тут же выскочили на ноги, выставляя вперед пистолеты. «Выходи», — велел Двейн стальным голосом и сделал медленный шаг вперед. Темнота бархатисто рассмеялась. «Брось эту штуку, придурок», — произнес мужчина. «У охотников чуткий слух. Они как мухи слетятся на звуки выстрелов». «Я сказал тебе, выходи», — повторил старший. Мы застыли в напряженном ожидании. Мне показалось, что даже дыхание не было слышно в этой тишине. «Я бы с удовольствием, дружище», — хмыкнул незнакомец. «Но, боюсь, с этим возникнут трудности». Раздался неприятный металлический звон, потом щелчок, и комнату вдруг озарил желтоватый свет электрического фонарика. Я заморгала, пытаясь привыкнуть к свету, а потом едва не отшатнулась от представшего нам зрелища. В темном уголке помещения сидел мужчина. Понять его возраст было совершенно невозможно. Лицо его заросло жесткой бородой, густые волосы торчали в разные стороны, старая одежда мешковато свисала с его тела. От него шел не слишком приятный запах грязи и лекарств, но все это не имело никакого значения, потому что прямо из его живота торчали корявые ветви дерева. Они, словно маленькие застывшие ручки, высовывались наружу, проходя через его нутро, стул, на котором он сидел, и сквозь пол, уходя куда-то далеко в землю. «Меня пригвоздило чутка», — хмыкнул мужчина, и я удивилась не только тому, что он выглядит совершенно живым, но словно бы и не испытывает боли. «У тебя какая-то гадость торчит из живота», — со всей присущей ей любезностью тут же заявила Джон и не постеснялась с отвращением поморщиться. «Спасибо, детка, я уже заметил», — хмыкнул тот и, чуть оторвавшись от спинки стула, протянул руку. «Грегори Тан, изгнанник, приятно познакомиться». Двейн неуверенно отпустил пистолет вниз, сделал шаг вперед и пожал мужчине руку. Тот довольно хмыкнул и кивнул на наши рюкзаки. «Водички не найдется?» «У меня нет», — выпалила Джоан, отходя как можно дальше. Венди недовольно покачала головой и вытащила бутылку из своего рюкзака. «Держи», — с милой улыбкой произнесла она, передавая ему питьё. «Вот спасибо». Мужик судорожными движениями открутил крышку и начал пить жадными шумными глотками. Его кадык лихорадочно дергался, ноги нервно постукивали по полу, а ветви... Они вдруг начали тянуться вперед, словно набирая силу. «Вот чёрт!» Выругался Двейн, отскакивая назад и рукой отодвигая нас за свою спину. Грегори сжал бутылку своими огромными ручищами и вытащил язык, ловя последние капли. Потом довольно и долго выдохнул и откинулся назад. «Духи, какой же кайф! Лучше, чем потр...» Он быстро глянул на Джоан и замялся. «Короче, кайф. Спасибо, ребятки». Он с усмешкой глянул на выросшие ветки и поднял глаза на нас. «Не бойтесь, они вам ничего не сделают. Пока». «Как это случилось?» — спросил Двейн таким спокойным тоном, словно у мужика была всего лишь маленькая ранка. «О-о-о!» — протянул Грегори. И глаза его лихорадочно сверкнули. «Так вы, ребята, не местные? Ну, тогда вас ждет долгая и жуткая сказочка». «У нас нет времени», — оборвал его старший. «Что здесь произошло, и можно ли вытащить из тебя эту штуку?» Мужчина невесело хмыкнул. «Да уж, времени у вас и впрямь нет. Лучше уносите отсюда ноги, пока они у вас есть». «Что тут?» «Да ладно, ладно, умолкни уже. Что тут произошло?» «Да пустошь рехнулась. Что еще тут могло произойти?» «У нас был отличный план, было несколько сильных отрядов и несколько сочувствующих за стеной. Они открыли нам ворота, мы ворвались внутрь. Я хотел порезать глотки хотя бы парочки охотников. Эта прогнившая шваль мне уже до рвоты надоела. Я бы даже и глотнуть их крови не побрезговал. Только представьте, какая она горячая и соленая течет у вас между пальцев». Он сладостно зажмурился и даже причмокнул губами, вызывая у меня сильнейший приступ тошноты. Но только мы забежали внутрь, как эти сраные деревья вдруг слетели с катушек. Я сначала не расчухал, чего эти стражники в ступор встали. Смотрели-то они не на нас, а куда-то в пустошь, чтоб ее. Я глянь назад, а там чертовщина какая-то. Кого-то прострелили, вдруг поднимаются с торчащими ветками из кишок. Глаза закрыты, ноги не двигаются. А эта штука их по земле тащит вперед. Я чуть не обосрался, вот духи не дадут соврать. Мы все бежать, охотники, стражи, изгнанники одной кучей. Кто-то стрелять начал, да толку нет. Попытались ворота закрыть, так мы заранее механизм подпортили. Его уже и не сладишь за секунды. Те, кто не подох, вдруг тоже падать начали и орать. Смотрю, а у них такая же хрень из живота. И пошло-поехало. Потом к утру подуспокоилась, думали, пронесло. Мы с ребятками попрятались кое-где. А в ночь опять все то же самое, да еще хуже. Все, кто с этой штукой валялся, начали в ночи кидаться на всех подряд. Не убивают, нет, а деревяшки в ребра суют и дальше идут. А эти штуки-то растут и растут. Некоторые потом не поймешь, то ли дерево, то ли человек. Уродство какое-то, одним словом. К ночи прячутся в темноте. Видите, я тут тоже уголок себе присмотрел. На солнце оно неприятно как-то. Жрать хочется, горло усохло. Я видал, они там, когда группкой собираются, паят друг друга, ухаживают. Но я пока мозгами не прикипел, к ним не пойду. Подыхать мне пока не хочется. И какой-то пустошьей тварью становиться тоже. Ну вот и все, вся сказочка. Он умолк, и в помещении повисла напряженная тишина. Я почувствовала, что желание его спасать у меня как-то поугасло. И не только из-за того, что он мог быть опасен. Этот человек показался мне до крайности неприятным, и мне хотелось как можно скорее оказаться от него подальше. «От этого можно избавиться?» — тихо спросил Двейн, кивком указывая на торчащие корни. Грегори хмыкнул. «Можно. Вот только у меня шансов почти нет. Я ведь изгнанник». С противной улыбкой протянул он. «Если отрезать эту штуку от пола и стула, я смогу встать, и лекари могли бы извлечь из меня все остатки, даже не прикончив меня. Но я не житель. Ради меня никто не прибежит. Охотники вылавливают по ночам, кого могут, и тащат в лечебницы. Но если в вашем кармане нет волшебной карточки, то вас ждет участь куда хуже, чем стать шизиком с ветками в кишках. Вас отправят на исследование». Он изобразил пальцами подобие кавычек. «Им-то уж больно любопытно, отчего деревья взбесились и стали прорастать сквозь людей. И нас, вас, не жалко». Я невольно вздрогнула и заметила, как желваки заходили на лице Двейна. Он молча изучал Грегори, ничего не говоря, а потом вдруг открыл один из кармашков своего рюкзака и выудил оттуда маленькую белую карточку. Глаза Грегори блеснули. «Возможно, мы все-таки сможем тебе помочь?» — медленно произнес старший, и мне отчего-то захотелось сделать шаг и вырвать эту карточку из его рук. Я едва удержала себя на месте. «И что взамен?» — тут же спросил Грегори. «Я знаю, как это все работает». «А взамен ты покажешь нам, где можно добыть оружие, лекарства и...» «Не выйдет», — тут же покачал головой изгнанник. «Вы, может, не заметили, но город в полной разрухе. Бьюсь об заклад, что все десятое объединение в полной жопе. Они ведь звали подкрепление, я сам слыхал, но никто не пришел. По связи сплошные помехи, ничего не разобрать. А выйти из города нельзя. Деревья там с ума сходят. Сюда им все-таки еще тяжеловато лезть, всякие защиты на стене худо-бедно работают. Но вот ночью что-то меняется, и они бушуют. Помрешь без шансов. Как это еще вы умудрились сюда залезть?» «Но пустошь была спокойна», — возразила я, и Грегори округлил глаза. «Видать, жрать хочет и заманивает всех в одну яму. Она, знаешь ли...» Его взгляд вдруг затуманился, словно он ушел глубоко в себя. «Иногда что-то говорит. Может, я, конечно, уже чеканулся, но что-то бормочет в моей башке. И у меня такое ощущение, что я тебя уже где-то видел». Он остро глянул в мою сторону, и я поежилась. «Я какое-то время жила в девятом, и...» Он лихорадочно покачал головой. «Нет, нет, не так. Я видел тебя в лесу. А может, и не я, она. Она тебя знает. Они, не пойму ни черта. Кто-то, как ты, стоит со спичками». Я отшатнулась так резко, что чуть не упала. Его взгляд стал таким пронзительным, будто на меня смотрели сразу несколько лиц. А, быть может, это просто поплыло в моих глазах. Оранжевые всполохи вырвались из моих воспоминаний. Лицо обдало жаром, стало трудно дышать. Я выскочила за дверь, не обращая внимания на оклики, и села прямо на горячий асфальт, прислонившись спиной к зданию. Небо над головой было полупрозрачным, лазурным. Легкие перья облаков медленно скользили вперед, едва касаясь стеклянных макушек самых высоких зданий города. С площади несся ропот голосов и резкие выкрики громкоговорителей. Стояла духота, а ветерок шуршал мелкими принесенными с леса листиками. Я вскинула голову, заметив какое-то движение в узком промежутке между домами впереди. Тени взметнулись там и тут же растворились. «Князь, неужели он следит за нами?» Я так и не смогла понять, видела ли его на самом деле, но в очередной раз за день мне стало не по себе. Дверь рядом со мной тихо отворилась, и на улицу мягко ступила Винди. «Ему не нравится, что ты сидишь здесь одна», — мягко произнесла она. «Кому?» — нахмурилась я, все еще думая о тьме. «Двейну, конечно же». Я фыркнула. «Последнее время мало кому нравится то, что я делаю. Даже мне самой». «Лиса...» Сочувственно протянула Венди, но больше ничего не добавила, и молча опустилась рядом. Мы немного помолчали. «Знаешь, а им все-таки удалось договориться», — спустя пару минут произнесла она. «Грегори покажет, как пробраться в некоторые корпуса ОБ. Силы сейчас стянуты вместе, поэтому некоторые пустуют. Возможно, там мы сможем найти какую-то информацию о рейтах и планах советов, например. В общем, что-нибудь полезное». «Разве Грегори не может сам сказать нам о рейтах?» «Он знает не так много, командиры сопротивления не делятся своими планами. Но он сказал кое-что важное». Голос Венди чуть дрогнул, и я обеспокоенно посмотрела на подругу. «Он сказал, что большинство рейтов подверглось нападениям охотников, и им пришлось бежать. Сопротивление организовало укрытие, куда могут прийти все изгнанники. Они стараются собрать всех вместе. Тех, кому удается спастись и добраться до этого убежища». Я нервно сжала и разжала кулаки. Что с нашим рейтом? Остался ли он на прежнем месте? «Двейн все равно хочет проверить», — продолжала Венди. «Наш рейд, я имею в виду. Если там никого не окажется, мы двинемся дальше, к этому укрытию. Все лидеры сопротивления будут там, не только простые изгнанники. И они готовят настоящее наступление». На языке сделалось кисло. Все эти разговоры и даже мысли о борьбе, наступлениях и сборах в последнее время все тяжелее и тяжелее повисали на моей душе. Все это звучит ужасно неправильно. Я прекрасно помнила, с какой яростью врывалась в сопротивление в свой первый год в пустоши. Мне хотелось подорвать каждую башню, всадить пулю в лоб каждому советнику. И во многом мне хочется этого до сих пор, но... Теперь, когда война становилась реальностью, все приобретало новые оттенки. Я чувствовала себя уставшей и опустошенной, и с ужасом задумывалась о том, что нас ждет впереди. Дверь снова скрипнула, и с маленького порожка спрыгнула Джон. «Он его рубанул», — заявила она. «Не мужика его штуковину. Его шатает, как пьяного. Но он может ходить». «Он отдал ему карточку?» — спросила я, и девочка кивнула. «Код староват, но должен сработать. Этот говорит, что сейчас они не так проверяют. Времени нет». Я кивнула, не понимая, что чувствую. С одной стороны, мне было жаль этого изгнанника. Такая участь не пожелаешь никому. Но с другой, я не сомневалась, что как только он восстановится, если это все же возможно, он непременно пойдет убивать. И я не была уверена, что он будет так уж разборчив. И снова шум двери. Ли и Двейн, оба хмурые и сосредоточенные, вышли из помещения. «Возвращаемся к воротам», — приказал старший. «Грегори теперь справится сам. Встретимся с остальными и попробуем влезть в один из обычных корпусов. В ночь придется остаться здесь. Я не хочу рисковать и лезть в пустошь в это время. Все жители прячутся по ночам в подвалах. Мы тоже так сделаем. Или же закроемся в самом ОБ. А потом...» Грегори объяснил, как добраться до сопротивления. «Проверим рейд и пойдем туда». «То есть мы пойдем туда в любом случае?» Нахмурилась я, и старший кивнул. «Разумеется. Все старшие получали приказы от сопротивления, и я не собираюсь отсиживаться сейчас. Мы же хотим все это закончить». «Закончить что?» Резко выпалила я, сама того не ожидая. «Наши жизни?» Двейн плотно сжал губы. «А что предлагаешь ты? Тихо спросил он, просверливая меня взглядом. «Оставить все как есть? С пустошью, считай, ты уже разобралась, а вот советы?» «Я разобралась?» Меня словно холодной водой окатили. Я вскочила на ноги и с нескрываемой злостью уставилась на старшего. На его лице тут же скользнула тень вины. «Я не то имел в виду, Лис, извини. Я хотел сказать, что разум пустоши уже пострадал. Советники больше его не контролируют. По крайней мере, я на это надеюсь. Быть может, поэтому она исходит сейчас с ума». «А может, кто-то все же выжил?» — ядовито произнесла я. «И теперь они пытаются восстановиться и поэтому нападают на всех подряд? Ищут новые источники разума?» Только сказав это, я поняла, что эта мысль и впрямь меня беспокоит. Уж больно это было похоже на вросших в древо людей. «Надо кое-что проверить», — быстро произнесла я и, резко развернувшись, направилась в сторону ворот. «Алиса!» — сердитый голос Двейна меня не остановил. Мои ноги сами собой неслись вперед, и я даже не сразу заметила, что перешла на бег. Я неслась вперед, словно безумная, и только воспоминания о древе стучали в моей голове. Позади раздавались шаги, быть может, старший решил, что я снова не в себе и пытался меня поймать. Ха, наверное, я и впрямь не в себе, и уже никогда не буду. Но все это не важно, потому что если пустошь до сих пор контролируют советники, то нам не выжить. Вскоре я уже заметила распахнутые двери ворот и колышущийся за ними лес. Заметила и других изгнанников с нетерпением прохаживающихся рядом. Кто-то снова окликнул меня, кто-то бросился в мою сторону. Быть может, Шон или Тима. Но я успела пронестись мимо, задыхаясь, обливаясь горячим потом и чувствуя, как ноги наливаются свинцом. Я выскочила за ворота и обшарила глазами лес. В висках бешено стучало, грудь ходила ходуном от тяжелого дыхания. Я подбежала к самой кромке леса и замерла. Прямо передо мной проступал из дерева искаженный лик. Вытаращенные глаза, раскрытый в истошном вопле рот. Ноги и руки уже почти полностью вросли в кору и не шевелились. Я перевела глаза вправо, потом влево, и пошатнулась. Со всех сторон на меня смотрели древесные лики. «Алиса, ты спятила?» Рука Двейна дернула меня за плечо, но я резко скинула его руку. «Они повсюду, повсюду, повсюду!» «Посмотри на меня!» «Повсюду, повсюду, повсюду!» В голове нарастал раздражающий гул. Я зажала уши руками, продолжая сотрясать всем телом и повторять одно и то же слово. «Повсюду! Повсюду! Повсюду!» «Ты слышишь?» Гул заполнил все вокруг. Перед глазами мелькали сплошные лики. Кто-то схватил меня за руку, и тогда я закричала изо всех сил, закрывая глаза и сжимая руками уши. Больше вокруг не существовало ничего. Время пролетело в полутонах. Что-то мелькало перед глазами. Знакомые лица, пустынные улицы, бетонные дома. Кто-то разговаривал вокруг, брал меня за руку. Вел в одну и другую сторону. Я не особо вслушивалась в разговоры и не задумывалась о том, куда меня тащат. Жизнь вокруг продолжалась. Такая же суетливая и по-своему обыкновенная, какой она всегда и была. А я просто шла вперед, ничего не чувствуя, ни о чем не думая. И только одна фраза крутилась у меня в голове на повторе. «Я в порядке. Я в порядке. Я в порядке». Лучший способ понять, что ты не в порядке. Она вертелась и вертелась по кругу, и порой мне даже казалось, что я шепчу ее себе под нос. Где-то в глубине билась тревожная жилка. Последняя крупица разума, твердившая о том, что мой разум начинает постепенно уплывать от меня. Поймать его было сложно. Он словно бы стал туманом, легким и прозрачным. Из-за него никак нельзя было ухватиться. Страх притупился. Усталость накатила голодной волной, и я почти готова была сдаться. Почти. «Перестань дурить!» Раздраженный голос Кристины заставил меня содрогнуться. Я подняла на нее глаза, в которые будто песка насыпали, и молча посмотрела на ее искаженное недовольством лицо. «Да чего же противно она выглядит? Твои припадки сейчас не своевременны. Возьми уже себя в руки. Двейн должен думать об охотниках и стражах, и тех тварях из пустоши, а не о том, как нянчиться с тобой». Я почувствовала, что хмурюсь. «Это не твари». Прохрипела я странным механическим голосом. «Это люди!» На меня повернулось несколько голов, и я оглядела их взглядом. Будто только проснувшегося человека. Венди, Ли, Джоан, Яна. Ну и Кристина, конечно. Все они сидели рядом, подложив под себя спальные мешки. Вокруг было бело, как в больнице. Я обвела взглядом пространство. Помещение светлое, до рези в глазах, длинное и вытянутое, значит, коридор. Вдалеке мигает лампа, а на правой стене висит покосившийся экран. «Мы что, в ОБ?» Воскликнула я громче, чем собиралась. «О, ты начинаешь отходить!» Едко усмехнулась Кристина. «Ну, наконец-то! Мне надоело слушать твое бормотание». Я не обратила на нее никакого внимания и попыталась подняться. «Тише, Лис!» Тут же схватила меня за руку Венди. «Не спеши, посиди немного. Тебе лучше отдохнуть». Я судорожно озиралась вокруг, чувствуя, что сердце снова начинает разгонять кровь. «Ну вот опять!» Выпалила Кристина, глядя на меня, и я попыталась немного успокоиться. Усилием воли я оттолкнула от себя воспоминания о Ранке и о виселице. К постаменту нас выводили прямо из таких же дверей. Я поймала взглядом Яну, и она чуть улыбнулась. «Если возьмешь в руки нож, то тебе станет легче», — мелодичным голосом произнесла она, и только теперь я заметила в ее ладони тяжелую черную рукоять. Ее вид настолько не вязался с тоном слов, что у меня мурашки побежали по коже. Я откинулась обратно на стенку и попыталась сосредоточиться. «Где остальные?» «Пошли проверять здание», — тут же выпалил Ли. «Я хотел с ними, но Двейн велел охранять вход». Джоан рядом с ним закатила глаза. «Тоже мне охранник?» «Я уже достаточно взрослый, чтобы стоять в карауле», — с важным видом ответил тот и добавил. «В отличие от некоторых». Их очередная перепалка удивительным образом очистила мое сознание. Я снова могла мыслить ясно. «В округе совсем нет охотников?» — спросила я, оглядываясь на этот раз внимательнее. «Нет», — покачала головой Венди. «Даже камеры не работают. По словам Двейна, это изгнанники сломали систему перед своим наступлением. Вернее, им кто-то помог. Не знаю. Если им удалось завербовать кого-то из охотников, то это небывалое достижение». «Варварство!» — тут же выпалила Кристина. «Посмотрите только, к чему это привело. Изгнанники сломали ворота и весь город в разрухе. Да еще и подцепили какую-то болезнь». Я вздрогнула. Уж не знаю, насколько стены могли сдерживать пустошь. Быть может, она все равно прорвалась внутрь. Но важным было не это, а причина ее наступления. «Они ищут новые источники», — глухо произнесла я. «Кто такие они?» — удивилась Яна. «Лейки, которые остались живы. Им, скорее всего, теперь не хватает силы, чтобы контролировать всю пустошь. Терять контроль они не хотят, поэтому пытаются создать что-то новое. Может быть, новое древо? Прямо здесь, на этой территории». Выпалила я на одном дыхании. На лице Яны вдруг дрогнула легкая, почти меланхоличная улыбка. «Но такое древо разрушило бы само себя». Я встала в ступор. «Что ты имеешь в виду? На древо того берега допускали только избранных, и в основном добровольцев. Они готовы были вместе вершить дела объединений. А если хватать всех подряд, да еще и силой? Что случится с их разумом, Лис? Они будут биться внутри себя. Они разделят знания. Те, кто жил в городах, узнают правду о советах. А если в древо попадут еще и изгнанники, что тогда случится с ним? На том острове хватило лишь одного голоса, чтобы заставить тебя сжечь его. А если их будут тысячи?» «Меня никто не заставлял», — зачем-то произнесла я, сглатывая комок. «Я бы не была так уверена», — возразила Яна, глядя на меня странным, немигающим взглядом. «За все годы жизни в пустоши я научилась главному, Лис. Пока нить теряется в темноте, не стоит дергать за нее. Никогда не знаешь, что в таком случае может выползти на свет. А нити твоей истории теряются так глубоко во тьме, что не поймешь, в каком месте они поменялись местами». Ее загадочный тон заставил меня беспокойно поерзать на месте. «Реальность бывает не такой, как кажется на первый взгляд», — добавила она тихо. «Уже в подвалах у Тамаза ты должна была это понять». Мне вспомнились те ужасающие реалистичные иллюзии, через которые нам с Двейном пришлось пройти. Они выглядели совсем как настоящие. На мгновение мне вновь показалось, что разум начинает от меня ускользать. Если начать сомневаться во всем, что я вижу и даже чувствую, то я сойду с ума от бесконечных попыток вырваться в какую-то, возможно, несуществующую реальность. «Но вот то, что я хочу жрать, уж точно реально», — заявила Джоан, разбивая повисшую над нами таинственную атмосферу. «Когда ты начнешь разговаривать по-человечески?» — всплеснула руками Венди, а Кристина рядом фыркнула. «Вот что бывает, когда дети растут в лесу». Джоан зарычала на нее, как настоящий зверёныш, и осклабилась, совершенно довольная собой. Остальные изгнанники вернулись не меньше, чем через час. Первым делом Двейн подошел ко мне, осторожно приглядываясь, будто я могу вскочить и покусать его. «Тебе лучше?» — тихо спросил он, присаживаясь передо мной на корточке и чуть касаясь теплыми пальцами моего подбородка. Я выдавила некое подобие улыбки и как можно скорее перевела тему. Надоело уже говорить о моем состоянии. Всем богам, существуют они или нет, уже давно понятно, что мне не становится лучше. «Вы что-нибудь нашли?» Двейн не ответил, продолжая пристально вглядываться в мое лицо, словно на нем было что-то написано. Я поняла, что начинаю раздражаться, и отвела взгляд. «Ничего интересного», — заявил Шон. «Оружия нет, припасов нет, документов нет. Они почистили все даже слишком хорошо». «Все это мне и не нравится», — произнес Двейн, убирая руку с моего лица и поднимаясь на ноги. «В спешке такого не делают. Лучше нам уйти». «Нельзя», — покачала головой мисс. «Посмотри, там уже стемнело. Мы долго...» Она оборвала речь на полусловии, и я поняла, что все подумали обо мне. Раздражение набрало обороты. «Мы потратили много времени. Если выйдем на улицу, рискуем не найти укрытие до появления этих тварей». «Людей!» — вырвалось у меня, отчего все взгляды тут же метнулись в мою сторону. «Они были людьми, Лис. Не надо обманываться. Это может стоить тебе жизни». «Каждый шаг в этом мире может стоить нашей жизни», — проговорила я со злостью. Мне не хотелось грубить и спорить. По большому счету, я даже была согласна с мисс. Но внутри у меня снова скапливался такой гнев, что его никак не удавалось сдержать. Губы мисс плотно сжались. Верный признак ее возрастающей злости. В воздухе повисло ощутимое напряжение. Большинство изгнанников смотрели на меня с удивлением и даже с опаской. Двейн чуть откашлялся и произнес: «Согласен, не будем рисковать. Готовьтесь к ночлегу. Предлагаю остаться в коридоре. Здесь хорошо просматриваются проходы на оба крыла и есть выход в соседнее помещение. Можно быстро забежать, в случае чего. Забаррикадируем двери и окна, выключим свет и оставим только маленький фонарик». Он продолжал еще что-то говорить, раздавая указания, но меня они в очередной раз обходили стороной. Разумеется, чокнутых в расчет не берут. Я крепко стиснула зубы и сжала кулаки. Злость буквально окутывала меня. Сердце билось тяжело и быстро, в висках колотило, как никогда прежде. Я никогда не была такой. Да, я не отличалась и особенной добротой или мягкостью, но все же еще никогда меня не преследовала такая нескончаемая ярость. Что это? Последствия отравления или теперь это то, кем являюсь я? Вдруг обстоятельства моей жизни настолько исказили меня? Мне захотелось что-нибудь разбить или побежать. Бежать долго и долго, пока ноги не сотрутся в кровь. «Алиса?» Голос старшего вырвал меня из мысли, и я поняла, что в очередной раз уплыла из реальности. «Да помилуйте, черт возьми, духи!» «Все нормально». Тут же отозвалась я, отворачиваясь. Все эти обеспокоенные и напряженные взгляды вокруг становились просто невыносимы. «Проверю эту комнату». Я скользнула за дверь быстрее, чем старший успел возразить. Здесь было сумрачно, но обстановку я могла предсказать, даже не заглядывая внутрь. Регистрационная комната. Несколько деревянных стоек за стеклянными заслонками, жесткие сиденья в центре, несколько абстрактных полотен и пустующий кулер для воды. Я быстро прошла вперед и плюхнулась на сиденье, уперевшись локтями о колени и зарывшись руками в волосы. Как же я вымотана. «Смотрю, у тебя появилась новая привычка». Раздался с порога голос старшего, и я раздраженно выдавила голос сквозь зубы. «Постоянно куда-то сбегать». «Как бы ни старалась, а с этой земли все равно не убежишь». «Ну, с нее-то, может, и убежишь, а от себя — вряд ли». Я почувствовала, как он сел рядом, слегка задевая меня своими коленями. Откинулся на спину и издал долгий протяжный вздох. Мне представилось, что он прикрыл глаза и сложил на груди руки. Хмурая морщинка на его лбу все еще остается, а левая нога отбивает мелкий беспокойный ритм. Я опустила руки и повернулась. Все в точности, как было в моей голове. Я улыбнулась. Приятно осознавать, что хоть в чем-то в этом мире можешь быть уверен. Даже в таких мелочах. Или особенно в таких мелочах. «Я больше себя не знаю», — прошептала я, и Двейн открыл глаза. Его взгляд был удивительно мягким и расслабленным, совсем не таким, как в последнее время. «Ты можешь договорить, давай, не бойся. с легкой улыбкой произнес он. «И я не уверена, что знаю теперь тебя». Он кивнул, спокойно соглашаясь с моими словами. «Всякое бывает. Может, тогда познакомимся?» Он смешливо мне подмигнул, и я рассмеялась. «По-настоящему. Наверное, впервые за много месяцев». Я покачала головой. «Боюсь, тебе не захочется со мной знакомиться. Мне бы не захотелось». «Вообще-то я старше, и ты не можешь решать за меня», — с улыбкой ответил он и закатил глаза. «Но началось. Давно ты этого не заявлял». «Я усиленно держался. Не представляешь, как тяжело». «Бедняга. Хочешь, мы нарисуем плакат в твою честь? Можем повесить прямо на здании ОБ». «Нет, не хочу. Хочу тебя поцеловать». «Ну вот еще», — насмешливо фыркнула я. «Держись-ка подальше». Он чуть наклонился вперед и прошептал. «Я же сказал, что старший, и ты не можешь решать за меня». И, разумеется, сделал, что хотел. Хотя, впрочем, я не слишком-то возражала. Он обхватил меня руками за талию и прижал ближе. Кожа была горячей, нагретой солнцем. От него исходили соблазнительные запахи лета, так что хотелось прижиматься к нему еще и еще. «Если мы сейчас же не перестанем, то я уже не остановлюсь». Тяжело выдохнул он, прижимаясь к моему лбу своим и водя ладонью под моими лопатками. «Но никто и не возражает», — хмыкнула я. Двоин усмехнулся. «Боюсь, что это не так». Он бросил на меня выразительный взгляд и приложил палец к губам. Я прислушалась. Из-за двери шел гул голосов, который начинал опасливо нарастать. Я раздраженно выдохнула воздух через сжатые зубы. «Ну что опять там случилось?» «Все то же, что и всегда», — ответил старший, неохотно отстраняясь. «Все пытаются понять, что делать дальше». «И ты знаешь, что делать дальше?» Я встретила его взгляд, но Двейн не ответил. Быстро встал и подошел к двери, но прежде чем вернуться в коридор, обернулся и тихо произнес: «Быть может, мы и впрямь изменились, Лис, но и мир тоже не остался прежним». Я еще пару минут не двигалась, обдумывая его слова. И что делать, если мне не нравится то, каким становится мир? Подстраиваться под него или навсегда оставаться изгнанником? Когда я вернулась в коридор, шум там уже стоял нешуточный. Двейн сердито глядел на спорящих, но не спешил разгонять их по углам. «Разве ты не охотник?» — вскрикнул Шон, лицо его раскраснелось, а желваки так и ходили туда-сюда. «Почему это обэшники все почистили тут и смылись? Бьюсь об заклад, ты знаешь!» Элиас неприязненно рассмеялся. «Думаешь, что охотники везде одинаковые? Или что мы мысли друг друга читаем?» «Не приведи пустошь», — воскликнула Саша. «С какого черта мне знать, почему здесь пусто?» Голос его прозвучал удивительно спокойно. Охотник вообще выглядел довольно расслабленным. Он сложил руки на груди и прислонился к стене, и нависающий над ним Шон словно бы нисколько его не беспокоил. Кристина сидела рядом, плотно поджав губы и глядя прямо перед собой. Казалось, она больше раздражена общим шумом, чем обвинениями в адрес ее мужа. «Тогда почему бы тебе не влезть в компьютеры?» — предложил Тима с легкой насмешкой. «Скрываешь тайны своих дружков?» «Я охочусь, а не клацаю по кнопкам». «О, вы посмотрите, какой важный!» — фыркнула мисс. «Правильно. Перестреливать людей, словно кроликов, куда интересней». Элиас насупился, и спор начал разгораться с новой силой. На этот раз Двейн не выдержал и попытался урезонить сразу всех. К сожалению, ему не слишком-то это удавалось. Когда в закупоренной бутылке собирается слишком много пузырьков, пробка однажды обязательно рванет. Голоса повышались, эхо разносило по длинному коридору. И над всем этим шумом летел тоненький голосок, напевающий Джоан. «Прибегай-ка, мышка, будет тебе крышка. Я построил новый дом, будет сырный ломать в нем. Прибегай-ка, мышка, за своим братишкой. Ну-ка, тише, не пищи, дай сожрать твои хрящи». Я вздрогнула и поморщилась, оглядываясь на девочку. Она сидела на полу, скрестив ноги, и тихонечко раскачивалась туда-сюда. Глаза ее застыли, но вот губы растянулись в довольной улыбке. Зрелище, надо сказать, довольно жуткое. Я приподняла взгляд на Ли. Он стоял рядом и в ступоре глядел на Джоан. Лицо его вытянулось и побледнело. Но он вдруг опустился на корточки и осторожно тронул ее за плечо. «Эй, ты в порядке?» Обеспокоенность в его голосе напомнила мне о старшем. Джоан никак не отреагировала, продолжая тоненько напевать. «Мышка, мышка, мышка, мелкая глупышка, мягенькая шерстка, станет в горле жестко. Ли поднял на меня глаза, задавая немой вопрос. Я подошла и опустилась рядом. «Джоан», — позвала я твердым голосом, — «почему ты поешь эту песню?» Она дернулась и повернула ко мне голову. Глаза ее лихорадочно поблескивали. «Вспомнилась?» — ответила девочка все с той же улыбкой. «Почему?» — спросила я с нажимом. «Потому что хлоп?» — она звучно хлопнула ладонями, заставляя изгнанников утихнуть. «Мышеловка-то захлопнулась!» Липкое молчание повисло вокруг, а Джоан уже встряхнулась и, оглядев всех, недовольным взглядом выпалила. «Что вы все на меня таращитесь? Дайте лучше поесть. Я сейчас уже подохну тут». Мгновение ничего не происходило, потом Двейн сделал шаг. «Почему?» Он не договорил, по коридору разлетелся тяжелый стук в дверь. Все замерли. «Эй, ребята, вы там?» Голос Грегори шепотом донесся с той стороны. «Эй, кто-нибудь! Духи, задери вас взад! Да открывайте же! Я больше не чудик, мне все убрали. Спасибо вам большое за вашу карточку. Но она не слишком-то долго работала. Я еле удрал из лечебницы. Меня потащат в ОБ. Откройте, я с вами хочу». Мисс медленно наклонилась и подняла с пола широкий нож. Двейн и Шон вытащили из кобуры пистолеты. Мне показалось, что Джоан собирается что-то сказать и немедленно прикрыла ей ладонью рот. Та недовольно засопела, но дергаться не стала. «Ну вы чего? Нормальный я, нормальный!» — продолжал Грегори. «Хоть в окно вон посмотрите, эти чудики ночью нормально не разговаривают. Давайте быстрее, пока охотники не заметили меня». Широ бесшумно шагнул в сторону окна и осторожно глянул между пластин жалюзи. Потом повернулся к нам и кивнул. Я немного выдохнула, но руки не опустила. Так же, как Двейн не убрал оружие. За дверью раздался разочарованный стон. «Вот и помогай потом. Мы изгнанники или кто? Мы же должны быть на одной стороне. Не будьте такими гаденышами». Никто не шевелился, выжидающе глядя на старшего. Его лицо застыло, глаза напряженно смотрели на дверь, словно она вот-вот могла распахнуться сама собой. «Да откройте уже ему!» Вдруг вскрикнула Кристина, и все головы тут же повернулись к ней. Мисс недовольно зашипела, Шон едва сдержал рвущееся с губ ругательство, а Двейн прожег ее таким злым взглядом, что даже мне стало не по себе. «А чего вы уставились? Это ваше племя или что? Совсем одичали? Откройте!» И она уверенно двинулась к двери. «Нет!» рявкнул Двейн, перехватывая ее и отталкивая назад. Ее глаза округлились, она явно не ожидала от него такого грубого обращения. Рот у нее открывался и закрывался, словно у рыбы, выброшенной на берег. Не могу сказать, что мне не понравилось это зрелище. «Не смей ее трогать!» Тут же взвыл Элиас таким зычным голосом, что скрываться от Грегори уж точно не оставалось смысла. Охотник вскочил, чуть пошатнувшись на своей поврежденной ноге, и рванул вперед. Я решила, что он собирается прыгнуть на старшего, но охотник метнулся в сторону прямо к входной двери. «Нет!» — закричали Двейн и Шон одновременно и кинулись на него. Им не хватило мгновения, чтобы успеть оттащить его назад. Когда они обхватили его широкие мощные плечи, замок уже звонко щелкнул. Дверь приоткрылась, запуская в коридор густые фиолетовые сумерки. Грегори стоял в проеме, почти сливаясь с темнотой. Он довольно хмыкнул и, пошатываясь, вошел внутрь. Изгнанники медленно отступили назад, я поднялась, потягивая за собой Джоан. «Ну, наконец-то!» Выдавил Грегори, и я заметила, как крупные капли пота льются по его лицу. Он стоял все в той же грязной одежде, которую теперь покрывали размытые пятна крови. Никаких искореженных корней в его теле действительно не было. Но это раскрасневшееся лицо и бегающие глазки заставляли нас пятиться. Двейн вскинул руки с пистолетом. «Стой на месте!» Тот поднял руки и покрутил открытыми ладонями. «Эй, видишь, я пуст!» Его грудь тяжело поднималась и опускалась. «Я-то вам ничего не сделаю!» «А кто тогда?» Тихо спросила я, и глаза Грегори пронзительно глянули на меня. В его зрачках что-то мелькнуло. Что-то темное и злобное. Он улыбнулся почти хищнически, вызывая у меня ворох мурашек по коже, и произнес: «Ты!» Я не поняла, было ли это ответом на мой вопрос, или же он просто собирался обратиться ко мне. Но через секунду это стало уже неважным, потому что с улицы донесся ровный механический голос. «Всем изгнанникам необходимо сложить оружие и выйти с высоко поднятыми руками. В противном случае мы открываем огонь. Здание окружено». «Простите, ребятки», — ухмыльнулся Грегори. «Но я всю жизнь прожил на рынке и знаю цену сделкам. Ваши карточки — мусор. Здесь они больше не работают. Никто этого не знает. Жители считают, что их проверяют. Но это так, чтобы никто не вздумал брыкаться и требовать больше. Связи нет, все системы порушены. Но...» Он поднял вверх указательный палец. «Сделки имеют вес всегда». В разрезе его рубашки что-то закопошилось, и внутри у меня все скрутилось напряженным узлом. «Знаете? Знаете?» Он будто начал задыхаться. «Они вытянули эту дрянь из меня, если я доставлю им много изгнанников. Все вы лезете сюда, всем надо в ОБ. Надо только пригнать сюда». Первые ростки древесных корней полезли сквозь его кожу, и темная жидкость медленно потекла из его ран. Кого-то вырвало, но я не отводила взгляда от Грегори. «Если пустошь будет получать новеньких, она не будет трогать горожан». Он вдруг расхохотался. «Сделки есть всегда. Везде. А потом... А потом они... Они выжгут все. Выжгут!» Его вдруг затрясло, несколько гибких веток рванули наружу и обвились вокруг его шеи. Он захрипел и посинел, и глаза его выпучились, как у мерзкой жабы. А потом они ослабили хватку и сползли обратно, и мне померещилось, что я слышу странный шепоток. Грегори медленно повернул голову в мою сторону и снова повторил. «Ты». Его зрачки расширились и налились чернотой. «Всем изгнанникам необходимо». Грегори заревел, как медведь, и бросился вперед. Раздался выстрел. Он пошатнулся, но тут же выровнялся и снова побежал на меня. «В сторону!» — крикнула я, кидаясь влево и отталкивая Джоан подальше. Грегори врезался в стену с такой силой, что белая штукатурка посыпалась на нас мелкой пылью. Он затряс головой, бормоча себе что-то под нос. «Валим!» — крикнул Двейн, подхватывая меня под руку и поднимая на ноги. Мы метнулись к выходу, но из темноты улицы тут же раздался стрекочущий вой выстрелов. «Вот черт!» — закричал Тима, отпрыгивая назад и захлопывая дверь. «Они идут внутрь!» Грегори снова зарычал, заставляя нас всех обернуться. Ветви внутри него теперь вырастали и тянулись вперед все быстрее. Одна из них метнулась из его тела, словно копье, и Саша с Ли едва успели отскочить в стороны. «Ты...» — глухо повторил Грегори, бросаясь ко мне, в то время как ветви снова пронзили воздух рядом с другими изгнанниками. «Назад!» — закричал старший, и все мы рванули по разные стороны коридора. За спиной послышался тяжелый топот ног и незнакомые мужские голоса. Я оглянулась лишь на мгновение, когда мы заворачивали за угол, и с ужасом увидела, как ветви из тела Грегори пронзают черную форму вбежавших охотников. Он тут же развернулся, глаза его угольками сверкнули в мерцающем свете коридора, и он с невероятной скоростью бросился за нами. Лестница, ступени в полутьме, все ниже и ниже, холодок, пробежавший по всему телу, и внезапная тишина. Мы на мгновение замерли, задрав головы вверх и прислушиваясь. Фигура Грегори пропала. И от этого стало даже страшнее. «Где он?» — прошептал испуганный голос Джоан, и только тогда я оглядела тех, кто бежал рядом. Двейн, Ли, Венди и Джоан. Все та же старая добрая компания, все округлившиеся глаза, которые напряженно всматривались во тьму. Я оглядела площадку. Отсюда тянулись вниз еще несколько лестничных пролетов, теряющихся в густой темноте, и стояла чуть приоткрытая широкая металлическая дверь, за которой также было хоть глаз выколи. Где-то вдалеке раздался грохот, и мы, дружно вздрогнув, повернулись в сторону коридора. Все снова стихло. Двейн продолжал держать мое запястье мертвой хваткой, так что мне вскоре даже стало больно. Его взгляд беспокойно перебегал с лестницы на коридор. Над нашими головами послышался стук. Откуда-то из дальних уголков здания долетел приглушенный крик, и снова повисла замораживающая кровь тишина. «Я не хочу становиться деревом», — прошипела Джоан, скорее сердито, чем испуганно, и старший недовольно шикнул на нее. Он снова глянул наверх, а потом шагнул к приоткрытой двери, потянув меня следом. Вытянул пистолет, осторожно заглянул в коридор и замер. Я проскользнула под его рукой и тоже посмотрела в новое крыло ОБ. Почти весь коридор утопал в темноте, и только в самом конце далеко, словно на другом конце вселенной, мигала тусклая лампочка. И что у них тут с электричеством происходит? Мы подождали и прислушались. Здесь было так холодно, что изо рта у нас вырывались белые облачка пара. По разгоряченной коже бежали мурашки, но лицо почему-то все равно горело жаром. «Фере...» — начал было Двейн, но вдруг умолк. Лампочка в конце коридора замерла и теперь светила ровно. А потом вдруг зажглась другая. И третья, освещая один участок за другим по направлению к нам. «Разве они не на движение реагируют?» — прошептала я, и старший кивнул. Он осторожно толкнул меня назад и как можно тише прикрыл дверь. Та слегка скрипнула, но встала на место почти бесшумно. Двейн потянул за шпингалет и запер ее. Какое-то время мы стояли, не двигаясь, пока с той стороны не донеслось едва различимое шуршание и легкий звук загорающихся ламп. Звук приближался. И мы шаг за шагом отходили назад. Раздался тихий невесомый вздох, и ручка двери вдруг начала медленно опускаться. Я почувствовала, как ужас буквально обездвиживает меня, и услышала, как часто задышал рядом Ли. Послышался легкий звенящий звук, и, повернув голову, я поняла, что пистолет в его руке судорожно подрагивает. Я осторожно протянула руку и тронула его за локоть, надеясь немного успокоить. Хотя кого я обманывала, мне и со мной было до чертиков страшно. Ручка снова дернулась, и кто-то злобно пнул дверь. Но никаких выкриков или ругательств с той стороны не прозвучало. Ручка бешено затряслась, и я подумала, что ее вот-вот вырвут с корнем. Духи пустоши. Что это такое? Внезапно все стихло. Движение прекратилось, и снова раздался легкий вздох. А потом мой затылок вдруг покрылся сотней мурашек. Очень медленно я начала оборачиваться назад и невольно отступать обратно к двери. «Что такое?» — прошептал Ли, побледневший до того, что едва ли не светился в комнате. Он тоже обернулся и отскочил за мной следом. На противоположной стене прямо из прорех в бетонной кладке стали пролазить длинные древесные корни, а на них один за другим проступали лица. Они улыбались и корчили безумные рожи, продолжая становиться все более объемными и живыми. «Лиса! Лиса! Лиса! Лиса! Лиса!» Забормотали они хором их тоненьких высоких голосов, и я решила бы, что просто-напросто схожу с ума, если бы остальные изгнанники не отшатнулись за мной с таким же ужасом. «Мышка, мышка, мышка, мелкая глупышка!» Запели они, заполняя почти все пространство стены. Я почувствовала, как в горле застревает крик. «Это что, черт возьми, такое?» Но подумать об этом мне не удалось. Джоан заверещала с такой силой, что на мгновение нам всем пришлось зажать уши. А потом она рванула к двери, дернула шпингалет и влетела в темный коридор. «Стой!» Закричали мы с Двейном и бросились следом. Никакого Грегори или любой другой твари здесь не было, и только маленькая фигурка Джоан быстро уносилась вдаль, подсвечиваемая лампочками. «Мышка, мышка, мышка! Мелкая глупышка!» Донеслось из коридора, но мы уже бежали вперед. Джоан удалялась с нечеловеческой скоростью, и только ее неумолкаемый крик помогал нам ориентироваться, пока мы не добежали до развилки. «Это место — сраный лабиринт!» — выкрикнул Двейн, тяжело дыша и лихорадочно глядя в разные коридоры. Крик Джоан эхом разносился со всех сторон, так что казалось, что она находится сразу всюду. Коридоры выглядели совершенно одинаково, как и все в зданиях ОБ. «Налево?» — неуверенно спросила Венди, и мы обменялись беспомощными взглядами. А потом весь свет погас. Здесь не было окон, чтобы впустить хоть немного естественного света, и мы погрузились в густую чернильную темноту. «Держитесь рядом», — велел Двейн. Я почувствовала рядом движение и решила, что это он тянет свою руку. Но когда потянулась в ответ, то задела что-то холодное и скользкое и с криком отпрыгнула в сторону. В тот же миг закричала Венди, раздался выстрел, что-то грохнуло. Закричали Двейн и Ли. Глухой удар и звук падения, и резкая тишина. Я осталась стоять в совершенном одиночестве. Рука на моем пистолете лихорадочно дрожала. Вокруг не видно было низги, и дыхание мое вырывалось странным сиплым звуком. Я крутилась на месте, ожидая, что кто-то бросится на меня из темноты, но ничего не происходило. А потом в моей голове вдруг раздался холодный голос. «Что случилось?» Это был князь. И да простят меня духи, как же я была счастлива его услышать. «Я чувствую твой страх. Что случилось?» Я даже не стала задаваться вопросами о том, как ему удалось пробраться в мою голову. Мы застряли в ОБ. На нас напала новая тварь из пустоши. И кто-то еще, я не знаю. Может, охотники держали тут кого-то в подвалах. Я не знаю, где изгнанники. Мне казалось странным просто проговаривать в своей голове эти мысли, но, к счастью, они смогли долететь до князя. «Не двигайся», — велел он, и в тот же момент темнота вокруг меня начала сгущаться. Она становилась все плотнее и плотнее, и собралась до такой степени, что я ощущала ее прикосновение к своей коже. Холодное, словно бы шелковистое, как ночное море. «Тебя никто не тронет», — прозвучал в голове голос, но я нахмурилась. «А что с остальными?» Я почувствовала укол его раздражения, а потому сразу добавила. Джоан тоже пропала. «Она в порядке», — коротко бросил князь, и новая волна недовольства нахлынула на меня. «Тогда отпусти меня, и я пойду искать остальных». «Стой на месте», — звоном прокатилось у меня в голове, так что в висках тут же болезненно застучало. И все надолго затихло. Мне мерещилось вокруг какое-то шуршание, виделись размытые тени, но все они проплывали мимо. Одна из них, как мне показалось, даже попыталась принюхаться и подошла вплотную, но потом просто отплыла в сторону. Я не понимала, что происходит, но постепенно начала успокаиваться. Темнота дарила чувство неуязвимости, покоя. Я приподняла руку и заметила, как чернота двигается по моей коже. Это было весьма необычно. «Нравится?» — раздался смешок в моей голове. И я вздрогнула. «Спасибо, что помогаешь», — вместо ответа произнесла я. Князь промолчал и отозвался спустя несколько долгих минут. «Иди прямо по коридору и вверх по лестнице. Дождись своих дружков и возвращайся в лес». «Но там...» «Я не буду повторять снова», — рыкнул он. Последовала пауза, а потом князь добавил. «Не смотри по сторонам». И тьма начала постепенно отступать. Мерцающий свет коридора на мгновение ослепил меня, а потом я отшатнулась, невольно зажав рот рукой. Весь кафельный пол был залит кровью, в которой валялись переломанные тела охотников, а у одного из коридоров стоял Двейн. По его рукам и одежде стекали алые ручейки. Лицо было забрызгано кровавыми каплями, глаза казались громадными и ошалелыми. В одной руке он держал нож с таким же заляпанным кровью лезвием. Он поднял на меня взгляд, и мы молча поглядели друг на друга. «Это был не я», — глухо произнес он, тяжело сглатывая. Теперь старший смотрел на меня испуганно, словно моя реакция была важнее происходящего. Я молча кивнула, боясь, что если открою рот, то меня тут же вывернет наизнанку. В воздухе стоял тяжелый запах металла и почему-то мокрой шерсти. Впрочем, несколько коричневатых клочков тонули в разрастающихся лужах. Тени вокруг меня развеялись совсем, открывая весь коридор. И теперь последние слова князя приобрели новый смысл. Кровью было залито все вокруг, тела грудились друг на друге, и не всегда в полном комплекте. Я не стала вглядываться и искать оторванные части и быстро перевела взгляд на старшего. Безумие было пугающе близко. «Давай, иди сюда». Двейн чуть встрепенулся, собираясь с духом, и, быстро отерев руку о штаны, протянул ее вперед. Я пошла к нему быстро, усилием воли удерживая взгляд на его лице. Кровь под моими ботинками противно захлюпала, и на открытую кожу брызнуло несколько капель. Я поморщилась. Как только мои пальцы коснулись ладони старшего, он тут же притянул меня к себе и обнял так крепко, что стало даже больно. И я даже не знала, кому это объятие нужно было более всего. «Что здесь случилось?» — прошептала я. «Не знаю, меня кто-то утянул. Какая-то тварь, я даже ее не видел. А потом вдруг отбросила в сторону и исчезла. Не знаю, вокруг было темно. Я звал тебя, но даже своего голоса не слышал». «Меня закрыл князь», — тихо ответила я, и старший вздрогнул. «Где остальные?» «Не знаю». Он отпустил меня и обессиленно оглядел коридор за моей спиной. «Надо проверить». Начал было Двейн, но в тот же момент все стены окрасились красным, почти таким же ярким, как кровь, и где-то в глубине здания завыла сирена. «Пожарная тревога, просьба покинуть помещение!» «Пожарная тревога, просьба покинуть помещение!» Вой нарастал, резкий и высокий. Мы бросились Двейном в свободный коридор, по которому буквально 10 минут назад мы неслись вслед за Джоан. Красные отсветы ползали по стенам, сирена взывала, как бешеная, а коридор все тянулся и тянулся вперед. Мы выскочили на площадку, где длинные корни, прорвавшиеся сквозь щели бетона, медленно оплетали ступени и перила. Они казались вялыми и полусонными, глаза ликов оставались закрыты, поэтому мы быстро перескочили их один за другим и понеслись вверх по лестнице. Ближе к первому этажу я уловила едкий запах дыма, а потом заметила и серые тоненькие клубы, выползающие из-под некоторых дверей. На последних ступенях дышать стало тяжелее, я пошатнулась и закашлялась, хватая за стену и оставляя на нее кровавый мазок. Двейн подтянул меня вверх, и мы еще быстрее понеслись вперед. Входная дверь здесь была открыта, и в ее сторону тянулся режущий глаза дым. Мне пришлось сморгнуть слезы, чтобы хоть что-то разглядеть и закрыть рот и нос своей футболкой. Откуда-то изнутра корпуса послышался гул. Не сирены, а пламени. «Сюда!» — закричал знакомый голос, и я различила фигуру Венди. Она энергично махала нам от входа, прикрывая лицо платком. Рядом с ней темнел высокий силуэт, быстро подхватывающий рюкзаки и выбрасывающий их на улицу. Мы вылетели на ночной воздух, не останавливаясь, и прохладная свежесть приятно залила легкие. Я сделала глубокий вдох, прикрывая глаза и падая на колени. Все мышцы горели от напряжения, а горло казалось содранным наждачкой. «Цела!» — раздался над головой голос Тимы, и я открыла глаза. На лице изгнанника чернели грязные полосы, шевелюра была взлохмачена, а на губах запеклась кровь. Но, несмотря ни на что, он легко мне улыбнулся. «Выпей воды». Он протянул мне бутылку и помог сделать пару глотков. Я немного пришла в себя и смогла, наконец, оглядеться. Все изгнанники стояли здесь. Все до единого. Грязные, ошарашенные, запачканные кровью. Ни одного охотника не было в округе, ни одного монстра или лика. Где-то в городе завыла еще одна сирена и замелькал красный огонек. Я оглянула в ту сторону и поняла — огневики. Мой взгляд пробежался по изгнанникам. Все они глядели мне за спину, на горящее здание, и словно не могли поверить в то, что видят. И только один человек смотрел на пожар с легкой, довольной улыбкой. Конечно же, это была Джоан. Она поймала мой взгляд и театрально отряхнула руки. «Это сделала ты?» — произнесла я одними губами. Девочка чуть склонила голову на бок и улыбнулась еще шире. Раздался звон, и все мы с криками отскочили назад. Кажется, жаром выбило одно из верхних окон. Я обернулась лишь на мгновение, ухватив глазами яркие оранжевые блики и черный густой дым. «Валим!» — тихо произнес Двейн, и все мы, молча подхватив спасенные рюкзаки, побежали следом за старшим. Он выбирал самые узкие и темные улочки, то и дело оглядываясь по сторонам и прислушиваясь. Раз мимо пролетели несколько пузатых машин огневиков, другой мы заметили несколько странно ковыляющих людей с жесткими отростками из своего тела. Все они неслись в одну и ту же сторону, в лес, подальше от языков пожара. «Как же мы тогда выйдем?» Испуганно подумала я, но этот вопрос отпал сам собой, когда мы добрались, наконец, до открытых ворот. Пустошь за ними тоже полыхала. Пламя поднималось вверх, ревело и трещало. И только из-за воющих по городу сирен мы не разобрали этот звук сразу. Здесь уже работало несколько спасательных бригад, пытающихся потушить пожар. Здесь же, на открытой площади, собирались люди-лики с ветвями в животах и спине. Они послушно выстраивались друг за другом, даже не приближаясь к огневикам. Словно не хотели мешать им спасать пустошь. От этого зрелища мороз бежал по коже. Мы затаились в потемках между двумя зданиями, пытаясь понять, что делать дальше. «Мы в ловушке», — прорычал Элиас и оглядел нас так, словно это были мы виноваты. «Что за идиот поджег лес?» Его взгляд упал на меня, и я поморщилась. «Как это я, по-твоему, успела сбегать туда-обратно?» «Кто тебя знает? В прошлый раз ты же подвесила Шира на дерево». Я нервно поджала губы. «Да заткнись ты уже!» Огрызнулся Шон, и старший предупредительно махнул рукой. «Тише, они реагируют на звук». И впрямь эти твари начинали нервно озираться. «Сюда!» Вдруг послышался шепот Джоанны, и она бросилась вперед по проулку. «Ну-ка, стой!» Рявкнул Двейн, но когда это она хоть кого-либо слушалась? Она неслась все дальше, вынуждая нас двигаться следом. Стена ползла по нашу правую руку, озаряемая оранжевыми отсветами. Но с каждым шагом становилось все тише. Запах дыма был еще стоек, но зарево пламени осталось где-то за спиной. «Но в стене есть только одни ворота», — проворчала Кристина, и в тот же миг, будто в насмешку ее словам, стена ощерилась черной дырой с торчащими прутьями и проводками. «Уже нет», — хмыкнула Саша, и изгнанники побежали куда бодрее. Джоан, словно маленький зверек, без раздумий скользнула внутрь, и Двейн едва успел ухватить ее за капюшон. «Куда лезешь?» — процедил он с нескрываемой злостью. «Там может быть кто угодно». «Там пусто», — совершенно спокойно отозвалась та и махнула рукой. «Сам посмотри». Здесь и впрямь было непривычно тихо. Ни охотников, которые должны были оцепить брешь, ни ходящих ликов. Двейн первым выглянул в проем и только спустя пару минут поманил нас за собой. Лес тут стоял густой и темный. Листья покачивались и перешептывались, но ни один ствол дерева не был обезображен. Это была привычная и родная нам пустошь. Мы тенями скользнули в гущу леса и помчались вперед как можно быстрее. Проклятый город наконец-то остался позади.